34. Василь принес новости. Русалка, как и белая птица, приходила с грузом тростникового сахара и ценного дерева. Это Василь сразу обнаружил, все записи в порту хранятся долго, и если у тебя нет аллергии на архивную пыль, то все это можешь раскопать. А вот сменщик, если мы ищем его правильным способом, пока не появился. Никаких новых судов или просто подходящих под критерии поиска покуда не было. Может и хорошо, потому что надо выходить в поход, план которого уже утвержден, а засада эти планы поломает. Договорился я лишь о том, что Василь будет за подобными судами приглядывать, и если такое появится, то даст он знать об этом брату Иоанну. С утра я сразу же рванул к святым братьям договариваться о доставке. Иоанн просьбой моей заметно озадачился, но счел ее разумной, так что пообещал в течение дня что-то придумать. Отправлять вперед я собирался всего лишь двоих, себя и кого-то еще, не Байкина, потому что он останется за командира на борту яхты, которая будет ошиваться невдалеке от тамошних берегов. Фрола возьму, наверное, там ведь следить и наблюдать придется, а он для таких дел лучше всех приспособлен. Как всегда, самым сложным оказалось решить проблемы со связью. Вот все мы там разведаем и обнаружим, а как яхту вызвать? Ракеты с берега пускать? Так это скорее весь остров на фейерверк сбежится. А с яхты такой красоты даже не заметят. Далеко. Потому что вблизи берегов шляться нельзя. Подозрительно. Выходит, что придется все равно высадить всех бойцов. Просто не сразу. А дальше уже как-то действовать. Остров не слишком населенный. Скрыться там можно. Это все подтвердили. Так что несколько дней пожить лагерем не проблема. Значит так. Мы вдвоем приходим первыми. Левым судном, пассажирами, спокойно сходим на берег и по-тихому ищем место для лагеря. Затем, дня через два, скажем, остальные высаживаются ночью, шлюпкой, и организуем наблюдение. А дальше? Дальше еще что-нибудь придумаю. Есть кое-какая идея, есть. После обеда я пошел в уже знакомое мне место под названием «Револьверный мастер Петр и его мастерские». Сам мастер Петр вообще-то местожительствовал на Большом острове, а это был один из целой сети магазинчиков под его торговой маркой. И именно этот магазинчик я посетил с Верой в первый день моего первого появления в новой фактории. Хороший магазинчик. Я в нем как раз этот самый револьвер купил, что у меня сейчас на ремне висит. За хозяина и продавца в магазине был все тот же крепкий дед с бородой и лысиной, с широкими ладонями, темными от въевшегося масла. Меня он не узнал. Ну да и не мудрено, я тут не за постоянного клиента. «Чем могу?» — уставился он на меня, стоило звякнуть колокольчику над дверью. «Мне бы револьвер маленький, какой упрятать легко», — сказал я сходу, зашарив взглядом по прилавкам и стендам на стене. «На 5 патронов?» «На 5», — кивнул я и тут же добавил, наткнувшись взглядом на компактный двуствольный Диринджер. «И на 2». К сожалению, хоть мне с яхтой и достался целый арсенал разнообразного оружия, ничего пригодного к скрытному ношению в нем не было. Турок, бывший его хозяин, предпочитал все большое и добротных калибров. Винтовка, из которой я Павла застрелил, как раз из его арсенала. А мне бы вот что-то в запас, как говорят американцы, «backup weapon». Старикан повернулся к стене, снял с крючков 2 револьвера, выложил со стуком на прилавок передо мной, затем прибавил к ним еще 2. «Выбирайте!» «Так, ну с первым все понятно. Вот он. Я взял в руку классический Смит Вессон полицейского типа, то есть с 2-дюймовым стволом и укороченной рукояткой. Такие в старых фильмах про детективов и гангстеров всегда мелькали». 9 миллиметров!» — сказал дед на случай, если я сам не понял. Нажал на защелку, откинул барабан. Да, 5 камор, вполне компактно. И патрон достаточно сильный, он тут вроде аналога 38-го специального из моей действительности. Второй револьвер был почти таким же, только мушка другая, пониже и с наклоном, чтобы не зацепилась при вытаскивании. И курок укрыт, так что стрелять только самозводом получится. Потянул спуск. Терпимо, не слишком туго, правда, ствол все равно гуляет немного. Это потому, что задняя часть рукоятки слишком закругленная, нет надежной опоры в ладонь. Но можно попробовать давить на спуск сгибом пальца. Тогда да, уже устойчивее получается. Далеко так не стрельнешь, но из такого оружия далеко и не стреляют. Рукоятку подогнать? Нетрудно, но тогда такой компактности не будет. Пусть так, на разумных дистанциях не промахнусь. Диринджер под такой же калибр. Потянул за щелку, блок стволов откинулся вверх. Плоский, компактный, мушка еле обозначена, целик тоже рудиментарный. Спрятать можно куда угодно, только не забыть, что без взведения курка он не стрельнет. Лучше держать на полувзводе и заодно не забывать про предохранитель. Другое дело, что отработать взвод на автомате легко. Денек попрактиковаться, равно как из предохранителя скидывать. Так, еще Деринджер, какой-то совсем уж маленький, откинул стволы, глянул задумчиво. «Это 6, детский», — пояснил продавец. «Насчет качества не скажу, у нас их мало брали, но сделано хорошо вроде». Цена 12 рублей, не слишком дорого, откровенно говоря. А патрон хоть и назван детским, и здесь за мелкашку, на самом деле куда мощнее, чем мелкашка, и даже 22-й магнум, то есть убойность у него вполне на уровне. К тому же в Деринджерах прорыва газов, как в револьвере, нет. Скорость с самого начала не теряется. Как оружие последнего шанса, вполне, как мне кажется. Кстати, стволы с, на удивление, тонкими стенками, за счет чего сам пистолетик сделан очень плоским. Опять монетка в копилку знаний. Сталь очень высокого качества, и с плохой так не сделаешь. Щечки на рукоятке излишне округлые, но думаю, что вполне можно заменить. Тогда его где хочешь укроешь. Это тоже возьму. Я отложил маленький Деринджер к револьверу. Все? С оружием все. Мне бы к нему еще всякого. И вон тот нож, если можно. Мой взгляд остановился на коротком обоюдоостром ноже, рядом с которым лежали ножны с ремешками. Этот? Уточнил дед. «Этот в рукав можно, или на ногу, даже на шею, на шнурок». «Я вижу», — сказал я задумчиво, крутя нож в пальцах. «Вообще к ножам, как к оружию, я с некоторой иронией отношусь. Нет, слышал про всякие правила 7 метров, но и к ним тоже с иронией. Но с другой стороны, если нет ничего другого, так и нож — оружие. Даже очень хороший рукопашник без ножа почти наверняка проиграет не шибко хорошему бойцу с ножом». Потому что в большинстве случаев человека с одного удара не вырубишь, а отобрать нож – это только для роликов всяких, чудо-систем рекламных. Зарежут бойца или искалечат, или просто надолго в больницу отправят, даже если будут действовать против него по принципу бешеной швейной машинки, то есть тыкать лезвием во все, до чего дотянуться получится. А этот ножик, да, компактный такой, плоский, и ножны плоские, можно спрятать. Причем ремешки на самом деле не ремешки, а резинки. И если не быть банальным, то есть не цеплять нож на запястье или щиколотку, где его обязательно станут искать, а подвесить под рубашку на бицепс, на внутреннюю сторону, ага, то тогда могут и не найти. А на другую руку Деринджер, например. Я крупный, рукава у рубашки здесь большие, просторные, ткани плотные, так что видно ничего не будет. Быстро не выхватишь, но быстрота не всегда так уж и важна. Иногда скрытность куда важнее. «А такой же кобуры с резинками для вот этого нет?» — спросил я, ткнув пальцем в Деринджер. Старикан некоторое время с сомнением рассматривал меня до тех пор, пока я не сказал. «Я приватир. У меня всякое бывает». «Нет, ну, можно быстро сделать», — ответил он. «Если не торопитесь, то к завтрашнему утру готово будет». «Не тороплюсь». И также не торопясь, вышел из оружейного, отправившись за одеждой. Надо бы еще и стиль сменить по максимуму, чтобы меня на улице не узнали даже те, кто уже встречал раньше на Овечьем. Интересно, очки с простыми стеклами мне сделать успеют? На подходе к порту меня ждал сюрприз. Точнее, сюрприз заходил в порт, спустив паруса и баламутя воду за кормой винтов. Гафельная шхуна знакомых очертаний и расцветки – При всем желании не спутаешь, даже название видеть не нужно. Чайка. А еще на баке шхуны, если приглядеться, можно было различить знакомую фигуру – Вера. Так, Вера должна была сюда приехать, дядя собирался в новой фактории постоянную контору открыть. Семейное дело Светловых растет и уже из масштабов большого ската выросло, так что моя бывшая подопечная, по всему судя, здесь как раз по этому самому делу. Все эти мысли пронеслись в голове тогда, когда я накручивал педали велосипеда, разгоняясь под горку от форта ко въезду в порт. Велик разогнался на спуске, и я, с сожалением, начал его притормаживать, опасаясь в кого-нибудь врезаться. Но потом сам себе напомнил, что с борта «Чайки» все равно сразу никого не выпустят. Да и пришвартуется она позже, чем я даже на себе этот велосипед туда дотащу. Дорога спустилась ниже, дальше я потерял шхуну из виду, но прикинул, что поставит ее куда-то к дальним причалам, так что поехал сразу туда, лавируя между телег, запряженными в них тяжеловозами, тележек, людей, штабелей ящиков и бочек, то есть всего, что и составляет саму жизнь торгового порта. Ну да, вон «Чайка» к причалу подходит. Там ее уже ждут объездчики и швартовщики-негры. Помахал рукой на всякий случай, хоть и видел, что Вера глядит в другую сторону. Но и она меня не заметила, разумеется. Ладно, пока их досмотрят и выпустят, время еще пройдет, так что я сперва сумку с покупками занес на Аглаю и запер в шкаф в своей каюте. А потом еще истребовал чашку кофе с кока, с какой и вышел на палубу, откуда вполне можно было наблюдать за швартовкой «Чайки». Как раз допью, и можно будет туда идти.